Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аў Сан Су Чжы ў часе свайго еўрапейскага турне сустрэлася ў Парыжы з Сухайр Белхасан, прэзідэнткай Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Намеснікам Белхасан з'яўляецца зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Сваю прамову Сухайр Белхасан скончыла заклікам не забываць пра тых, хто па-ранейшаму знаходзіцца ў зняволенні ва ўсім свеце, пра сваю праваабарончую ці апазіцыйную дзейнасць. Яна паказала надзетую на ёй футболку з партрэтам Алеся Бяляцкага і адзначыла, што за гэтым сімвалічным выпадкам сотні палітычных вязняў па ўсім свеце. І мы пачынаем навінамі з-за кратаў. Сёння 28 чэрвеня заканчваецца 10-дзённы тэрмін пакарання дадатковай ізаляцыі вязня магілёўскай калоніі Сергея Каваленкі. Тым часам стала вядома, што ў карцэр трапіў і экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзюловіч. Звестак пра тое, як адбываў пакаранне карцэрам Сергей Каваленка, ягоная жонка Алена не мае. Лісты такіх пакараных не даходзяць. Алена спадзяецца, што мужа сапраўды выпусцілі сёння, і ўжо заўтра, 29 чэрвеня, яна зможа перадаць яму перадачу. Нічога не ведаю пакуль, нічога новага. Павіць Сергій, як жа я бы выйсці сёння з ШИЗа, але больш дакладнай інфармацыі мне ніякай няма. Заўтра я павезу яму перадачу медыцынскую, такую, можа там нешта, мне хто распавядзіць, я за ім не ўбачу. Алена Каваленка называе карцэр у калоніі словам ШИЗа. Гэта скарачэнне ад назвы штрафны ізалятар. Розніцу паміж ШИЗа і карцерам патлумачыў былы палітвязень Мікіта Ліхавіт, які адбываў пакаранне ў Наваполацкай калоніі і некалькі разоў трапляў у ШИЗа. У калоніях агранічная пасада называецца штрафны ізалятар. У тюрмах это карцер. В карцерах содержатся в тюрьмах только по одному. В штрафных изоляторах могут содержаться там любое количество людей вместе. Условия содержания также отличаются. Был кандидат на президента Миколай Статкевич, отбывая покарание у Могилевской крытой тюрьмы номер 4. По воле жонки Статкевича Марины Адамович, днями он трапил в тюремный карцер. Так само на 10 дзён, як и Сергей Каваленко. Сёння 28 чэрвеня Марына трымала ад мужа ліст, у якім прачытала пацверджанне гісторыі пра канфлікт у камеры, дзе сядзеў да карцэру Мікалай Статкевіч. Туды сапраўды змясцілі вязня, які парэзаў сабе вены. Марына Дамович не выключае, што канфлікт звязаны з тым, што яе мужа цяпер пакаралі карцэрам, і кажа пра наўмысную правакацыю. Пра умовы, у якіх цяпер Мікалай Статкевіч, ягоная жонка інфармацыі амаль не мае. Ён там ужо быў, там было вельмі холадна, это было ўзімку. Ўзімку там страшэнны холад, скажам так, а што там зараз, я не ведаю. Мікіта Ліхавіт патлумачыў, чаму ў карцерах і ШИЗа звычайна вельмі холадна, у дымліку і ўлетку. Воздух в камере застаивается, так отсутствует вентиляция и влага, которая выделяется. Плюс еще от дыхания люди дышат, тоже накапливается конденсат либо на трубах, либо на стенах. Одежда моментально натягивает влагу. Из-за этого постоянно холод, это мокрая одежда забирает тепло. Ночью очень холодно. Дадатковое выпробование у карцеры – слабое харчевание, каже Микита Ліхавіт. У адрозненне ад савецкіх часоў харчаванне вязняў у карцэры цяпер законам не скарачаюць, але ў карцэры забаронена браць харчы, якія дасылаюць сваякі вязняў, і там нельга набываць харчы з турэмнай крамы. Між тым, на звычайным харчаванні працягнуць у турме складана, мяркуе Мікіта Ліхавіт. Піша очень пустая, никаких вітамінов нету. По утрам, когда очень холодно, ты просто по-быстрому скушал и обманываешь желудок. Только ты поел теплого, сразу же ложишься спать, чтобы пару часов нормально поспать, пока организм не понял, что ты его обманул. Гаворыць Мікіта Ліхавіт. Нагадаю, што паводле новага закону аб амністыі ніхто з палітвязняў на волю не выйдзе. Як вызначыць нацыянальнасць, калі мама і тата гавораць на розных мовах? Ці можна абіраць грамадзянства? І калі беларусы трапяць у фінал еўра? Беларуска-румынская сям'я Аксаны Данільчык у праграме «Вашы дзеці». Дачу Александры Данько слухайце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Пакуль Александр Лукашенко знаходзіцца з першым у гісторыі афіцыйным візітам у Эквадоры, навіна пра тое, што ён збіраецца наведаць фінал футбольнага чэмпіянату Еўропы ў Кіеве, дадала праблема ўкраінскім ды заходнім палітыкам. Мясцовыя актывісты адразу ж згадалі абразы Лукашэнкі на адрас прэзідэнта Віктара Януковіча, а ў кіраўнікоў краін Еўразвязу, якія яшчэ раней байкатавалі ўкраінскую частку еўра з-за крымінальнага пераследу Юліі Цімашэнкі, з'явіўся лішні аргумент, каб і на фінале не прысутнічаць на кіеўскім стадыёне «Алімпійскі». Перадае Ігар Карней. Вяртаючыся з лацінаамерыканскага турне, Александр Лукашэнка заедзе ва ўкраінскую сталіцу. Гэта пацвердзіў 27 ліпеня амбасадар Беларусі ва ўкраіне Валянцін Вялічка. Ён удакладніў, што запланаваная працоўная сустрэча Лукашэнкі і Януковіча, але асноўная мэта беларускага кіраўніка – наведаць фінал чэмпіяната Еўропы па футболе. Пазаплянавы прыезд Лукашэнкі на Еўра-2012 выклікаў пярэпалах ва ўкраіне. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі заклапочаныя тым, як рассадзіць на алімпійскім непрымірымых апанентаў. Пацверджана, што 1 ліпеня на вырашальны матч у Кіеў адмыслова прыляціць прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі. Як гаспадары дзвюх геаграфічных частак спаборніцтваў, Януковіч і Камароўскі будуць сядзець побач у лёжы для высокапастаўленых гледачоў. У выпадку выхаду ў фінал зборнай Германіі у Кіеў прыбудзе і нямецкі канцлер Ангела Меркель. Прэзідэнцкі статус Лукашэнкі дае права далучыцца да VIP-кампаніі і яму. Але, як кажа палітолог Уладзімір Лебедзеў, ёсць падставы сумнявацца, што кіраўнікі Польшчы і Нямеччыны сядуць побач з беларускім дыктатарам. Атрымліваецца так, што акрамя гульні на футбольным полі будзе палітычная гульня. У гэтай гульні Александр Лукашэнка будзе на скамейцы запасных. Калі прыедзе Камароўскі і, магчыма, прыедзе Ангела Меркель, украінскія ўлады будуць больш увагі выдзяляць ім. Александр Рыгоровіч, магчыма, будзе разачараваны. Магчыма, што Александр Рыгоровіч разам са сваім сынам і ахранай будзе ўсё ж такі размяшчацца асобна. І гэта было б найлепшым выйсцем для украінскіх уладаў, каб пазбегнуць розных магчымых скандалаў. Большыня украінскіх палітыкаў лічаць прысутнасць Лукашэнкі на свяце футболу не надта дарэчнай. Намеснік старшыні камітэту Верхоўнай Рады ў пытаннях знешняй палітыкі Тарас Чарнавіл згадвае, што кіраўнік Беларусі дагэтуль не выбачыўся перад уладамі Украіны за абразлівае абвінавачанне ў вашывасці. Странное поведение, просто этого не понимаю. Глупое поведение. На каждое немудрое заявление реагировать, наверное, смысла нет. Если бы у нас были какие-то серьезные надежды на то, что в Беларуси при нынешнем руководстве пойдут кардинальные изменения, что будет строиться действительно демократическое общество, можно было бы тогда чего-то требовать, делать какие-то жесткие заявления, как-то на это реагировать. Но пока что, мне кажется, ни у кого надежд избыточных в этой ситуации нет. Свои рахунки с керовником Беларуси и у активисток украинского жаночего руху «Фемен». Летась падчас гадавіны падзеяў на плошчы незалежнасці невядомыя скралі трох дзяўчат на менскім аўтавакзале і пасля дня фізічных і маральных здзекаў выкінулі іх пасярод лесу на Гомельшчыне. Але, як кажа кіраўніца Фемен Ганна Гуцал, у дадзенай сітуацыі няма падставаў шкадаваць Януковіча, які пасля заяваў Лукашэнкі гатовы рабіць выгляд, што нічога надзвычайнага не здарылася. Так як яго абвіняюць у злішняй прастаце і радыкальнасці, я думала, што ён бы адрэагаваў бы на гэта пажорстче. З другой стороны, чаму Европа до сих пор ничего не сделала с Лукашенко, потому что все понимают, что это территория интересов России. Они будут писать письма петиции, никто им помогать не будет. И Янукович тоже, наверное, так же, ну и Путин, и Медведев очень много раз оскорбляли, позволяли себе шуточки. Когда страна зависит от цен на газ, получается, мы какие-то холопы. Эксперты меркуют, что черговой нагодой до обмеркования диктаторских замашек Лукашенки станут ягоные заявы, зробленные у Венесуэле. Абяцаючы прэзідэнту Чавесу доўгае стратэгічнае партнерства, Лукашэнка паабяцаў, што праз 20-25 гадоў ягоную эстафету падхопіць 7-гадовы сын Коля. І на гэтую тэму апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка бярэ з сабой у афіцыйныя паездкі за мяжу непаўналетняга сына і называе яго сваім пераемнікам? Адказваюць жыхары Магілёва. Ну, если человеку нравится, другой президент жену с собой возит. Другой выгуливается там где-то любимой собачкой. А у него сын. Действительно, такой возраст малый, и как это может быть преемником? Просто это разговор, это нереально. Может быть, это его личное дело? Может быть, это не наш вопрос? Я бы лично своего ребенка не возила. У ребенка должно быть свое детство, свои игры, увлечения. Как это можно маленького ребенка растить преемником? Ребенок должен сам думать о том, кем он вырастет. Это ребенок. Его психика страдает. Свои личные интересы он пускай решает сам, но зачем ребенка нагружать своими проблемами? Ну, это пусть народ решит. Это не ему решать. Не Лукашенко, конечно. Хай мало развивается. Я бы тоже с удовольствием сына своего брал бы за рубеж. Потому что потом, может, со временем возможности не будет. Ну, насчет преемника не знаю, потому что у нас сыра еще пока нету. Он папа имеет, наверное, право. Хотя ребенок, ему, наверное, тяжело немного бывает в этих поездках. Хай мальчишка растет хороший, а там будет видно. Это не поддерживаю. Ребенок должен учиться в школе, чтобы стать будущим человеком, чтобы не было, как говорится, звездной болезни. Преемника из семьи, мне кажется, ставить нельзя. После него должен кто-то другой быть. Я бы своего сына не брал бы в такие поездки. Пускай сын учится и познает другие науки. Может быть, со временем его сын возьмет власть в свои руки и будет нашим будущим президентом. Я к этому отношусь, не так хорошо, как бы хотелось бы. Ребенок политики еще ни о чем не говорит. Может, какая-то есть в этом подвоха? Не знаю я ничего в этом отношении. Раз он считает нужным так делать, значит, пускай так делает. Президентами не рождаются, ими учатся, поэтому если выучит хорошего преемника, почему бы нет? Если он будет умным, если он будет справедливым, люди берут. Что-то не слышу, чтобы он его преемником назывался. Ну а что берет, ну а что вы сделаете? Президент есть президент, его власть своя. Хочу возьму, хочу не возьму. Жену я понимаю. Это, как говорится, представительно. А ребенок, ну видите, у каждого свой уровень. Такі погляд на падарожжы за мяжу прэзідэнта з сынам Колем выказваюць у Магілёве. Ну а больш поглядаў на гэтую тэму пазней у званках. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння пасля 10 дзён пакарання з карцэру павінен выйсці Сергей Каваленко. Тым часам стала вядома, што ў карцэр патрапіў Мікола Статкевіч. Вертаючыся з лацінаамерыканскага турне, Александр Лукашенко заедзе ва ўкраінскую сталіцу на фінал футбольнага еўра. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі Украіны заклапочаныя тым, як рассадзіць яго і высокапастаўленых гледачоў з Еўропы. Саюз палякаў пазбаўлены магчымасці працаваць. У офісе фірмы Крысовія забралі ўсе кампутары. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты ў жывым эфіры. На гомельскім рынку пачаўся сезон продажу чарніцы лісічак. У грыбоў утрыманне радыяцыі бывае вышэй за дапушчальныя межы. І зараз больш падрабязна да выбарчай тэмы. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты парламенту ў жывым эфіры. Сакратар Цэнтр выбаркам у Беларусі Мікалай Лазавік адзначыў, што правядзенне дэбатаў кандыдатаў у дэпутаты палаты – гэта справа новая. Мы яшчэ не праводзілі тэледэбаты для кандыдатаў у дэпутаты парламенту. Былі толькі тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Але там, па словах Лазавіка, прыемнага было мала. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін у размове са «Свабодай» так пракаментаваў рашэнне ЦВК. Галоўнае тут тое, што гэта ўсё магчымасці прадэманстраваць такую псевдалібіральнасць, псевдапразрыстасць выбару. Што датычыцца вось гэтых дэбатаў? Там таксама ўсё не так проста, бо гэта толькі магчымасць. Але, ну, прадстаўце сабе, калі кандыдат ад улады адмовіцца ад удзелу ў гэтых дэбатах, а ён мае такое права, то з кім будзе дэбатыраваць, скажам, кандыдат з апазіцыі? Ну, а я нагадаю, што і падчас дэбатаў кандыдатаў у прэзідэнты Александр Лукашенко, як вядома, гэтыя дэбаты не наведаў. Неўрадавая арганізацыя «Цэнтр прававой трансфармацыі» з Менску заявіла сёння, што будзе ігнараваць кампанію па выбарах у палату прадстаўнікоў. Кіраўнік «Цэнтру» Алена Танкачова назвала гэтыя выбары бессэнсоўным хаосам. Перадае Валер Каліноўскі. У той час, як правоабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт абвясцілі кампанію «Праваабаронцы за свабодныя выбары», у рамках якой будуць сістэмна сачыць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах і рыхтаваць справаздачы, кіраўніца цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова заявіла пра супрацьлеглую пазіцыю. Мы не будзем делаць нічого спецыяльнага для этой избирательной кампаніі, потому што не считаем её эфектыўнай. То есть мы продолжим заниматься вопросами свободы собраний, свободы ассоциаций, фиксировать нарушения, которые, как правило, возрастают в периоды электоральных кампаний в отношении политических прав и свобод. А также продолжим работу, связанную с мониторингом судов, в случае, если любого рода гражданские активисты окажутся в ситуации преследования со стороны правоохранительных органов. Алена Танкачева не хочет называть такую позицию бойкотом. Политический водораздел между бойкотом и участием для меня кажется смешным, наивным и вредным. Мы не бойкотируем, мы делаем свою работу и не отвлекаемся на хаос. Я называю эти выборы бессмысленным хаосом. Наместник старшини правооборонного центра «Вясна» Валентин Стефанович лечит разногласия сирот правооборонцев у питании мониторингу выборов нормальной з'явой. А свою позицию тлумачить последовательностью, бо «Вясна» назирала за всеми выборчими кампаниями опошнего часу, какие отбывались в Беларуси. Мы не удельничаем в выборах, мы назираем за процессом, который отбывается в Украине, который называется выборы, и он будет отбываться независимо от того, будут ли кто-то удельничать, не будет ли кто-то удельничать. Когда мы хотим оценить, что это такое, насколько это было справедливым, открытым процессом, демократичным процессом, то за ним нужно назирать. И тому мы в любом разе будем назирать, независимо от того, будет бойкот выборов или не будет бойкот выборов. Тут же очень важно отказать на питання, наскільки свободно могли агітувати за бойкот ті суб'єкти, які за його агітують. Тим часом Центр правової трансформації до виборів планує запустити адмисловий проєкт для мобільних телефонів, програмний додаток правооборончого змісту на базі платформи Android, розповіла активістка організації Аліна Курленка. Поводле її слов, такий мобільний додаток придасться в ситуаціях, подобних до той, яка здарилася 19 снежня 2010 року, і не тільки. У ім буде вся потрібна інформація на випадок арышту текой иншей проблемы. Передавал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. У Беларуси сотни весок, где живут литерально несколько человек. Некоторым из них перевалило на десятый десяток. Як им живется, что узгадывается и про что думается. Про это черговое подорожье. Мы едем на межу Поставского и Докшинского районов. Размовы из метра Бартосика с вязковыми старожилами вы почуете поздней у вечеровом эфиры. Соня на дверах Городенского товариства с обмежеванной отказностью Крысовья висела вестка 28 червеня фирма не працуе. Учора у Крысовья отбылся пиратрус, забрали компьютеры. С протягом темы с городни наш корреспондент. Крысовья находится на супроть Генерального консульства Польши. Поверхом вышей над фирмой полянейный центр бизнесу и туризму, який сегодня працавал. Я постукався у Крысовью. Двери домкнули. Директорка фирмы Анжеліка Орехва потлумачила. Учора так, в пиратрус и забрано 9 компьютеров. И теперь Союз поляков позбавлены махчимости нормально працавать, правда, без компьютеров теперь ничего не сробишь. Перед нами лето и акция «Лято с Польском», правда, дети мают выезжать на кулёнии. Это все блокует працу нашей организации. Анжеліка Орехва виконує так само обов'язки старшині опозиційного Союзу поляків. Що агульного поміж Союзом і Крисовією? Крисовія – це заплечо господарчого Союзу поляків, яке дає можливість орендувати помешканні, правда, проводити легально курси польського язика і так далі. Тому комп'ютери були у Крисові. А так, все это 9 компьютеров лічаться майомістю консульства Генерального Польщі у Городні. Так, учора тут був консул Даліва, правда, і він одразу казав, що це майомість консуляту, але їх це не вельми інтересувало, відказали, що коли вони проведуть експертизу, вони все вернуть назад. Були особи по цивілі убрані, правда, хіба ОМОНовці і міліціянти у формі. Гэта була Анжеліка Орехва. З якой метою були забрані комп'ютери у фірмі Крисовія? І хто видав ордер на піратрус? У Городенської обласної прокуратури гэтага патлумачыць не здолілі. Ви знаєте, що ви, наверное, все-таки обратитесь інформаційну службу Следственного комітету. Вони нам это не представляли інформацію. У обласним управлінні слідчого комітету відказали тільки гэта. Ми по цьому вопросу коментарів не даємо. Ми не уполномочені, я вам хочу сказати, давати коментарі якісь. Дадам, что пиратрус у Крысовии проходил у присутности следчего Арсения Никольского, який веде справу Андрея Пачобута. Журналист и активист Союзу поляков Пачобут протягивая находится под арештом. Его виноватят у повторным поклепе на президента. З надыходам лета на рынках Гомеля і просто на вуліцах з'являюцца шматлікія гандляры грыбамі і ягадамі. Цяпер гэта найперш чарніцы і лісічкі, прычым не без радыяцыі. Репортаж Валера Калиновского. На прудкоўскім рынку маладая кабета Галіна прапануе мінакам чарніцы з-пад вёскі Пракопаўка, што на паўднёвым усходзе Гомельскага раёну. У Галіны ёсць квіток праверкі чарніцаў на радыяцыю. Таму гаворка пра канкрэтныя адзінкі бекэрэлі ў трыманні радыеактыўнага цэзію ў кілаграме чарніцаў. Норма вот она 185, а у нас 137. В пределах нормы. Многовато. Мы дышим этим. Многоватым. Мы этим дышим каждый день. Что сейчас чистое? Сейчас все относительно чистое. Вот принесут какую огороднину, так? Она тоже относительно чистая. Бураки, морковка, картошка. Она тоже не совсем чистая. Выдумали норму. Ее, в принципе, быть не должно. Досвечаная кабета, однако, крыху помыляется. 185 бекерелев, альбо 185 распадов за секунду радиоактивного цезию у ягодах – это не норма, а гранично допущальный узровень утримания радиации у тих же чарницах, поводле белорусских санитарных правил. Але нават калі радыяцыю чарніцаў 137 ці 100 бекерэляў, то нельга сказаць, што для чалавека гэта добра. Дык ці варта прапаноўваць такія дары лесу, якія не спрыяюць здароўю землякоў? Купляюць, канешна. Хто-то іще, ходзіт, где, а хто-то носом варотит. Ага, так она ж тут набрана. А шо ж вам з Крыма привезу? Самі ж мы едзім, вообще я морожу. Ну, еще і пяцімінутку варю. До кипення даводзім і потом закатываем под железныя крышкі. У спадарні Ганны, якая збірала чарніцы ў лесе пад рэчыцай, ягады крыху чыстейшыя, менш за 100 бекерэляў. А я не разбираюсь. Ну, это бекерэля. Сказала, нормально, ну, нормально. Беру одну месяц, 4 года, одной своей поляне. Я сразу приезжаю в лес, пока не наелась, я не беру чернику. Я приезжаю в 7 часов туда, и до 4 мы собираем. Выгодно, конечно. Немножко же имеешь денег. На солярку отбросишь, остальное есть. Шклянку радиоактивных чарніцаў гандляры продают по 5 тысячаў. Паўлітровы слоік по 10 тысячаў. Перакупшчыкі оптам скупляюць чарніцы па 15 тысячаў за кілаграм, а прадаюць па 28. Спадарня Валянціна прывезла на прывакзальны рынак лісічкі чарніцы з-пад Рагачова. То как продаю? Ну, вот баночка 10 тысяч, черника 5, такая. Денег не хватает, у нас маленькие зарплаты, уборщицы в школе. Приходится чем-то подрабатывать. Свои ягоды кабета сёння не правярала, хоць паводле цэтліку гандляваць можа толькі адзін дзень. Ходили, проверяли вчера, сегодня нет. Сегодня мы не проверяли, мы вчера проверяли. Сказали, что нет радиации. Уже давно все чисто. Уже все поснимали давным-давно, где и была радиация. Суразмоўца мае на увазе тыя тэрыторыі, якія пастановы ўраду абвешчаныя чыстымі. Той жа Рагачоў і Жлобін. Аднак гэтая адміністрацыйная аперацыя не зрабіла грыбы ды ягады чыстейшымі. Збіральніца грыбоў пенсіянерка Эма, якая стала правярае сабраныя грыбы на ўтрыманне радыенуклідаў, была сведкай, як лабараторыя з-за высокай радыяцыі адмовілася даваць даведку перакупшчыкам на продаж лісічак. Парням они говорят, справку мы вам не дадим. Эти лисички превышают норму. И парни оттуда принесли сюда. Принесли сюда и по дешевке продали. И здесь раскупили. На рынке здесь. Сёння на нашым сайце мы праводзілі апытанне, ці правяраеце вы на радыяцыю грыбы і ягады, якія збіраеце. Так, заўжды правяраю, адказала 1% апытаных, не правяраю 65%. Ну, а зараз званкі на свабоду. Как-то мне вдруг подумалось, зарубежные визиты нашего главного гаранта законности являются официальными на высоком уровне, или это частное лицо семейно путешествует? Если первое, то вообще-то международное общение оговаривают совокупностью правил, то есть дипломатическим протоколом. И, насколько известно, рамки его довольно строгие в отношении участвующих лиц, тех же жен. Даже дресс-код не допускает открытой пятки в женской обуви. Как-то трудно при этом объяснить постоянное присутствие ребенка. Тем более, что оплата осуществляется из госбюджета. Но не станет же кто-то утверждать, что случайное лицо оплачивается из личного кошелька при скрупулезном подсчете трат на него. Интересно, как бы это что-то подобное выглядело в той же Англии, где любого ранга госчиновник не имеет права лишний цент государственный потратить не по назначению. Солигорск Андрей. Хотелось бы обратиться к незалежным экономистам, чтобы они подлечили, сколько ж треба таких сидящих в тюрьме Беляцких для того, чтобы нанести такие штрафы, которые несет сегодня Республика Беларусь и карман пенсионеров и рабочих, которые несет Александр Лукашенко с Колей с Малым. Может, это передача влады уже через Южную Америку. Нехай подлечат каждый полет, каждые олимпиады его гульбище на двух самолетах. Очень это питание важное. Андрей Спинск, диктатор наш, высказался уже в наглую, напрямую, что он Кольку все-таки будет стараться посадить вместо себя на трон. И, так сказать, уже будет пожизненно семейный клан, преступный клан Лукашенко будет править нами. То есть мы уже сейчас рабы от этого клана Эстонии. Мы уже нищие, голодные и не можем свести концы с концами. Что будет еще? Хоть он себя, конечно, считает чуть-чуть выше Бога, но он не Бог. Поэтому, что будет через 20 лет, никому неизвестно. Вот Уго Чавес болен раком. Сколько ему жить осталось? Может быть, считанный месяц, может, еще год-другой протянет. А после выборов неизвестно, кто станет у руководства Венесуэлы. Точно так же и Лукашенко, он, конечно, посмотрел на Фиделя Кастро, который до 80 с лишним лет сидел на троне. Вот, и он так прикинул, что ему примерно столько же будет, сколько сейчас Фиделю Кастро, и он тогда уже Кольке уступит свое кресло. Но дело в том, что пускай он вспомнит судьбу Каддафи, потому что и Каддафи, и Пиночет, и многие другие диктаторы, и даже Гитлер, и Сталин, кумиры нашего президента, они тоже пророчили себе царствование вечно до скончания своего века, до скончания своей жизни. Но что с ними стало, мы все прекрасно знаем. Кажуть, каб казали, як глядзець на тое, што будзе 20-25 гадоў. Яны што хочуць правіць пажызнена. Не дарма ўсё строіцца хутка на доўгія годы. Станцыі, дварцы, кітайцы абаснаваліся. Прыдумалі Еўразэс. Усё на будучае. Трэба яшчэ дажыць да гэтага. Бо з-за такога рвення к власці можна без времени ногі працянуць. Не трэба выглядзець за граніцай пасмешышчам. Што яны пра нас думаюць? Прыумелі, каго мы б выбралі? Ён жа за нас, за людзей не считае. Усе за нас робя. Зусім абалваніў народ. Да чаго дагаварыўся. Званкі на свабоду. Вольны мікрафон для нашых слухачоў. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня после 10 дней покарания с карцеру повинен выйти Сергей Коваленко. Тем часом стало ведомо, что у карцер потрапил Микола Статкевич. Вертаючыся з латина-американскага турне, Александр Лукашенко заедзе ва украінскую сталіцу на фінал футбольнага еўра. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі Украіны заклапочаныя тым, як рассадзіць яго і высокапастаўленых гледачоў з Еўропы. Саюз палякаў пазбаўлены магчымасці працаваць. У офісе фірмы «Крысовія» забралі ўсе кампутары. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты ў жывым эфіры. На гомельскім рынку пачаўся сезон продажу чарніцы лісічак. У грыбоў утрыманне радыяцыі бывае вышэй за дапушчальныя межы.